Бум. Внезапно позади Инуа появились вспышки света. Похоже, началась контратака противоположной стороны. Яркие вспышки могли нарушить зрение солдатам Брилы. Тогда члены охраны Красного Зонта начнут терять людей еще быстрее. Инуа посмотрел на разбитый корабль. Вскоре он сможет поглотить симбиантов. Не забываем про лайки. Если за понедельник перевод наберет 50 штук, то всю следующую неделю я обязуюсь ежедневно переводить две новые главы и открывать одну бесплатную. Глава 12. Пожирание венома. 40% в одно мгновение. Глава 12. Пожирание венома. 40% в одно мгновение. Оставалось преодолеть лишь расстояние в 50 метров. Звук тяжелого перекрестного огня продолжался. Вот оно. Глядя на разбитый космический корабль перед собой, Инуа пинком открыл поврежденную дверь кабины. Внутри находились 4 симбиата черного, серого, синего и желтого цветов. Увидев человека, которого можно захватить, они тут же набросились на Инуа. Если они не найдут носителя за короткий промежуток времени, то погибнут. Впрочем, далеко не каждый человек мог подойти на эту роль. Тем не менее, согласно сюжету, прошло бы не так много времени, прежде чем кто-то прошел бы мимо, и они овладели бы им. Поскольку все они встретили Инуа, то начали бороться за него. «Будь моим хозяином, я самый сильный, я могу дать тебе силу, он будет управлять тобой, не доверяя ему, ты должен быть моим носителем». Обнаружены симбиотические гены. Начинаю пожирание. Поглощение успешно. Новая способность. Трансформация венома. 40%. Его гены напрямую эволюционировали на основе симбиатов на целых 40%. 4 симбиата все еще спорили на поверхности тела Инуа и, внезапно, затихли. Их сознание оказалось стерто. Остались только способности, которые система слила в одного венома. Это последняя способность симбиатов – трансформация. И вскоре Инуа полностью овладел ею. Он сжал кулаки. В тот же момент Инуа почувствовал, что его сила увеличилась более чем на один уровень. Используя способность «Трансформация венома», взмах, в одно мгновение, рост Инуа, который, что составлял около 1,8 метра, достиг 2,3. Все его тело оказалось покрыто обтекаемыми мышцами. С первого взгляда можно было понять, что они трансформировались в соответствии с изначальным телом Инуа. Все оказалось довольно просто. В трансформированном теле смешались сразу 4 цвета – черный, серый, синий и желтый. Иными словами, он выглядел как уродливый монстр, упавший в разноцветную краску. Если я могу управлять симбиантами, то я должен суметь изменить их цвет после трансформации, ведь так, подумав об этом, Инуа решил изменить цвет своей руки на черный. Взмах, в одно мгновение, цвет всего его тела размером 2-3 метра стал абсолютно черным. Хорошо, а теперь меняем лицо на маску, без рта, без носа, только прямоугольная подводка для глаз. Свищ, в один момент большие глаза венома и его зазубренный, похожий на иглу рот исчезли. Таким образом осталась лишь форма, напоминающая голову. Вот это и есть та машина для убийства, о которой я мечтал. Ощутив текущий вид своего тела, Инуа удовлетворенно кивнул. Какими способностями обладают гены на 40% трансформации симбиата? Трансформация венома. 1. Регенерация. 2. Копирование материи, в том числе и одежды. 3. Оружие из тела. 4. Пожирание врага для получения энергии и памяти. 5. Хамелеон. Изменение цвета тела под окружающую обстановку. 6. Иммунитет к психическим атакам. 7. Повышенная устойчивость к ультразвуку и огню. 8. Суп веном. 9. Выживание в вакууме. 10. Жидкая форма. Подожди, что такое суп веном? Все вышеперечисленные способности казались более-менее понятны Инуа, но что это была за способность, суп веном? Почему он никогда не слышал о ней раньше? Способность суп веном, комбинировать клетки и трансформацию венома, вы можете наделить способностями симбиата любое существо. В то же время, основной веном будет действовать как главное сознание. Он может контролировать жизнь и смерть субвенома. Примечание: если вы дадите субвеному слишком много сил, ваши собственные возможности ослабнут. Пожалуйста, будьте осторожны. Угу. Значит, с этой способностью он мог создать еще одного симбиата. В то же время, Инуа мог контролировать этого субвенома. Внезапно. Босс, я остался только один. Все остальные мертвы. Мы недооценили врага. Уходите, у них есть неизвестное специальное устройство. Ах, скрип. Сигнал прервался, так как последний член службы безопасности Красного Зонта оказался убит. Специальное устройство, трансформация. Руки Инуа превратились в два лезвия. Они казались настолько острыми, что без труда могли разрезали сталь. «Покажи мне тепловые сигнатуры». Как только он это сказал, на доспехах Инуа вспыхнул красный свет. Теперь у него появилась еще одна способность – тепловидение. Инуа слегка присел на корточки. Ух! С легким шумом ветра он прыгнул на ствол дерева перед собой. Еще один прыжок. Молодой парень продвинулся на несколько десятков метров вперед. 600, 500, 400, 300, 50 метров. Инуа вот увидел их. Осталось только 10 наемников. Похоже, они убили всех членов охраны Красного Зонта. Но почему команда оказалась так быстро уничтожена? Это ведь бессмысленно. Однако, в это время, после короткого мгновения тишины, Инуа вдруг услышал звук вентилятора и мотора. Это ведь дрон. Глава 13. Разрубить 10 человек подряд. Глава 13. Разрубить 10 человек подряд. Инуа поднял голову и сквозь густую листву деревьев увидел парящий в небе дрон. Так вот кто преступник. На стороне наемников имелось весьма существенное преимущество. Тем временем капитан отряда сплюнул на землю и выругался. Проклятие. Столько людей погибло, а мы ведь позаимствовали у США действительно хорошее снаряжение. Вы что, все травоядные вегетарианцы? Да ладно, босс. Чем меньше людей, тем больше доля каждого. Чертовы ублюдки. Тем временем к нескольким припирающимся наемникам подошел их товарищ и сказал: «Мы еще не нашли их босса. Возможно, наша цель убежала глубоко в лес». Однако капитан лишь выругался: «Ты, что пьян, куда может деться тело, что слабее, чем у бабы? Все идем за ним, не дайте ему спрятаться. Поторопитесь и отрубите ему голову». Бум. В то время как он говорил, раздался небольшой взрыв. «Босс, связь с миниатюрным разведывательным дроном утеряна». «Что? Эту чертову штуку мы позаимствовали у какого-то хренового охранного агентства в США. Как, черт возьми, она могла так быстро сломаться? Я не знаю. Он просто внезапно упал». В густом лесу Инуа стоял на стволе дерева всего в 50 метрах от них. Он очень четко слышал их разговор. Именно Инуа являлся тем, кто сбил дрон. Используя трансформацию Винома, он отделил немного жидкости, чтобы сформировать дротики. Три такие снаряда взорвали миниатюрный разведывательный дрон. Сейчас должна была начаться бойня. «Капитан наемников, ты не знаешь, какого хрена? Ты хоть что-то можешь сделать, босс? Тут пиша-ша-ша-ша». После минутного молчания: «Прием, прием, кто-нибудь скажите что-нибудь». В этот момент капитан наемников понял, что что-то не так, и поспешно крикнул по каналу связи: «Поднять оружие! Где тепловизоры? Где враг? Никого не видим». Но тут весьма странный и очень внезапный ветер, и буквально через мгновение динамик снова замолчал. «Какой ветер? Какой еще нахрен ветер? Ты, может, нормально объяснить?» Капитан наемников буквально сходил с ума. Их осталось только 10, а теперь еще двое умерли. Иными словами, у них только 8 человек. Инуа сначала убил тех двоих, что отделились от общей группы. Они пошли проверить дрон и превратились в идеальные мишени. Ночью кромешная тьма, так что черный цвет превратился его тело в естественный камуфляж. Более того, так как Веном мог подстраивать свою температуру под окружающую среду, тепловые датчики на него не реагировали. С другой стороны, тепловизор все же мог улавливать определенные колебания, так что приходилось действовать осторожно. Плюс не стоит забывать, что наемники могли его банально попросту услышать. Именно поэтому он прыгал с дерева на дерево. Пуф, лезвие вонзилось в землю, и еще один парень превратился в труп. Остальные видели только черную тень, промелькнувшую мимо них. Капитан наемников закричал: «Черт, тепловизоры этих парней бесполезны. У нас еще есть сигнальные ракеты, используйте их все. Несомненно, если осветить все вокруг, то совершенно черный гигант станет хорошо виден всем наемникам. В особенности, если использовать сразу несколько ракет. Вот только имелась одна небольшая проблема. Черт, босс, у нас ничего не...» Пуф, еще одна атака и осталось 6 человек. Капитан наемников наконец сломался и крикнул: «Огонь на поражение». Тра-та-та-та-та-та. Инуа стоял на стволе дерева и смотрел на идиотов под своими ногами. Случайная стрельба только облегчит ему задачу по их убийству. Впрочем, хватит. Зачем ему дальше с ними играть? Он уже практически полностью приспособился к способностям Винома. Он собрал клетки Винома и бросил как дротики. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. В одно мгновение все наемники, кроме капитана, упали с пробитыми головами. Из-за сильного повреждения их центральной нервной системы, Они умерли практически мгновенно и очень тихо. Все просто и легко. Тра-та-та-та-та-та. Клик-клик-клик. Вскоре у капитана наемников закончились патроны. Бум. Инуэ спрыгнул с дерева и приземлился на землю. Монстр. Монстр. Капитан наемников присел и поспешно начал отступать назад. Внешний вид Инуэ оказался уж слишком злобным. Его рост составлял 2-3 метра, а тело казалось темно-черным и обтекаемым. Обе руки были вооружены клинками. Его глаза светились потусторонним светом. Капитан наемников оказался так напуган, что намочил штаны и вытащил пистолет. Бах-бах-бах. Он нажал на курок и сделал несколько выстрелов. Но, к сожалению, пули попали в тело Инуэ, состоящее из твердой, конденсированной субстанции. Они спокойно попали спереди и упали на землю. Пули не причинили ни малейшего вреда. Если бы не звуки выстрелов, все еще отдававшиеся эхом в лесу, капитан наемников даже мог начать сомневаться, что он начал стрелять. Но Инуэ не позволил ему беспокоиться о стрельбе. Пуф, лезвие вонзилось в землю, затем от тела отлетела голова, на лице капитана все еще оставалось выражение растерянности и страха, он проклинал разведывательную организацию за то, что она предоставила ему фальшивую информацию, уроды, именно такой стала его последняя мысль. Глава 14, новая встреча с Колсоном. Глава 14, новая встреча с Колсоном. Инуэ посмотрел на разбросанные вокруг трупы. Их оказалось не менее 40. Инуэ на мгновение задумался, и взмахом руки накрыл их клетками венома. Затем тела постепенно исчезли. По сути, он их попросту сожрал. Оригинальному веному приходилось съесть тела, чтобы прочитать их память. Но Инуэ поглотил сразу нескольких симбиотов, и поэтому его спектр возможностей оказался немного больше. Он мог использовать суп венома, чтобы переваривать тела на биомассу и собирать знания. Разобравшись с информацией, Инуэ нашел то, что хотел. Хотя эти наемники оказались наняты на черном рынке, однако кто-то из щита предоставил им миниатюрный разведывательный дрон. Так что Инуэ довольно быстро определил, кто же этот преступник. Им оказался Александр Пирс. Он являлся членом Всемирного совета безопасности и в то же время нынешним лидером Гидры, что действовало в Соединенных Штатах. После поглощения энергии из этих тел, Инуэ взглянул на систему пожирания генов. Система пожирания генов. Небесный 1% плюс трансформация венома 41% плюс. Черт. Более 40 трупов и только 1% прогресса. Похоже, что энергия обычных людей бесполезна. Наверное, ее просто слишком мало. Если индивидуальная мощь объекта невелика, то система получала гораздо меньше энергии. Соответственно, и эффективность преобразования становилась ниже. Так божественный ген и вовсе не продвинулся ни на 1%. Инуэ посмотрел на полную луну над своей головой и решил не обращать на подобные вещи особого внимания. Со временем он сможет достигнуть желаемого. Сейчас стоит сначала вернуться в Нью-Йорк, а то его маленький ангел будет очень сильно волноваться. Наверняка многие заметили упавший корабль, и вскоре здесь станет весьма многолюдно. Так что Инуэ прыгнул высоко в лес и исчез среди деревьев. Ему понадобилось всего 3 прыжка, чтобы достичь того места, где они оставили автомобили. Правда, теперь у 2 их больших внедорожников стояли 5 джипов. Без всяких колебаний Инуэ вернулся в человеческую форму и сел в машину. Однако, когда он взял руль обеими руками, из его тела вытекла черная жидкость и покрыла весь автомобиль. Так вскоре вся машина стала абсолютно черной, а на дверях и передней части машины появилось преображенное лицо Инуэ в качестве логотипа. Это была также одна из его способностей – владение материей. Она могла увеличивать характеристики оборудования. При использовании на оружии, это значительно увеличивало мощность. Если опутать транспортное средство, то возрастала скорость и прочность автомобиля. Грых. Инуэ нажал на педаль газа. Звук двигателя казался сравним с ракетным. Он ревел, обеспечивая достаточную мощность для машины. Бум. Внедорожник тронулся с места и снес джип, стоящий спереди. Ручной тормоз, рулевое управление, дрифт. С несколькими темными следами шин. Авто развернулся на 360 градусов в сторону дороги, с которой он только что приехал. Через 2 часа после этого Инуэ исчез. С неба несколько лучей осветили авто на месте преступления. С полицейского вертолета опустился трос, после чего с него выпрыгнули несколько полностью вооруженных бойцов спецназа. Однако один из людей оказался одет в костюм и держал в руках пистолет. Это старый знакомый Инуэ, агент Фил Колсон. Несколько человек быстро проверили машины. Затем они обнаружили следы за оградой и спустились вниз, чтобы все проверить. Но кроме пулевых отверстий в стволе деревьев, остатков сигнальных ракет и кучи огнестрельного оружия, они больше ничего не нашли. Трупов не оказалось, только остатки упавшего оружия и боеприпасов. Агент Колсон поднял фонарик и пошел в лес. Вдруг он увидел впереди обломки беспилотника. Агент присел на корточки. Колсону показалось, что этот дрон немного ему знаком, но он не мог сказать, где же видел его раньше. Держа в руках яркий фонарик, агент достал свой телефон и сделал несколько снимков. Затем он сфотографировал поля боя, оружие и боеприпасы. «Агент, мы не нашли никого живого или мертвого, только следы ожесточенной перестрелки». Капитан спецназа Малайзии подошел к Колсону, чтобы отрапортовать. Агент немного подумал и ответил: «Осмотрите все еще раз. Если вы по-прежнему ничего не найдете, тогда закроем это дело. Я сообщу о вашем вкладе, и вы получите достойную премию». После того, как капитан ушел, Колсон посмотрел на пулевые отверстия в стволе, чтобы восстановить картину случившегося. Здесь оказалось несколько стволов, пострадавших от интенсивной стрельбы. Но чего Колсон не знал, так это того, что участок, на который он смотрел, оказался тем местом, где капитан наемников приказал стрелять на поражение. В это время там царил такой хаос, что от выстрелов нескольких пулеметов окружающие деревья оказались буквально изрешечены пулями. Сфотографировав поле боя, Колсон вышел из леса и подошел к обочине дороги. Сначала он отправил фотографии, а затем позвонил в штаб. «Директор Фьюри, глава 15, она моя девушка, а не просто маленькая подружка. Глава 15, она моя девушка, а не просто маленькая подружка. Директор, я прибыл на место, но обнаружил лишь поле боя и никаких следов Инуа. Что самое странное, куда-то исчезли абсолютно все тела. Есть только некоторые остатки оружия и боеприпасов, а также несколько деревьев с множеством пулевых отверстий». Офис директора щита располагался на самом верхнем этаже. Фьюри рассматривал фото места битвы на экране компьютера. Все деревья вокруг оказались изрешечены пулями. Однако ни при этом ни единого трупа или частей тела не обнаружили. Ни одной живой души. Куда же они все делись? Очевидно, что битва явно оказалась весьма жаркой. В ней участвовало не менее 30-40 человек. Но теперь не осталось даже клочков порванной одежды. Как, черт возьми, кто-то провернул подобное? И куда пропал Инуа? Что, если он не появится в течение нескольких дней? Что если общественность узнает, что босс корпорации Umbrella действительно исчез? Кто знает, какой хаос может воцариться в обществе? Кучка вооруженных пистолетами людей может начать воровать лекарства. Фармацевтическая промышленность также предпримет большие усилия для проведения промышленного шпионажа. Должно быть, у этого парня явно что-то не так с головой. И зачем Инуа понадобилось ехать так далеко? Бух! Внезапно дверь в кабинет директора Фьюри толкнули. Агент Хилл быстро вошла и сказала: «ФБР сообщила нам, что они определили местонахождение Инуа. Он находится на рейсе КТ-1569, что летит из Малайзии в Нью-Йорк. Ник Фьюри, какого черта? Разве он и его люди не исчезли?» Фьюри посмотрел на Хилла и спросил: «Сколько с ним человек?» Хилл в свою очередь кивнула и ответила: «Один, только он сам. Пусть Колсон вернется, поручим эту задачу ему». Фьюри положил трубку сразу после того, как отдал несколько распоряжений, после чего взял из ящика кобуру с пистолетом и надел ее. Подхватив кожаную куртку, он вышел за дверь. «Приготовься, а также распорядись подготовить на завтра несколько машин. Мы поедем в аэропорт». Хилл кивнула, но потом, держа в руках папку, спросил: «В чем наша цель?» «Мы собираемся сопроводить его домой». Инуа прибыл в Нью-Йорк на следующее утро. Сев на обычный рейс, он использовал способность Венома, чтобы слегка изменить свое лицо. Так его никто не смог бы узнать. Как человек, бросивший среднюю школу, чтобы управлять компанией Umbrella, он уже давно был вынужден принимать различные меры предосторожности. Тем более в обществе его лицо оставалось очень узнаваемым. Плюс, внешность Инуа сама по себе весьма привлекательна, и поэтому он довольно часто оказывался в центре внимания. Без использования способностей Венома, что сделали его лицо более квадратным, Инуа, вероятно, даже не смог бы сесть в самолет. Без изменения внешности, молодой парень мог оказаться заблокирован огромной толпой прямо в аэропорту. Во время многочасового полета Инуа сидел в кресле у окна и наблюдал за окружающим пейзажем. Однако, когда самолет уже собирался приземлиться, он заметил несколько черных машин щита, припаркованных у взлетной полосы. Похоже, пришло время проявить свои актерские способности. Инуа немного привел в порядок свою одежду и закатал рукава. Как только самолет приземлился на взлетной полосе и медленно остановился, он прекратил использовать способности Венома. Иными словами, его прежний облик вернулся. Тем временем, пока толпа выходила из самолета, Инуа увидел, как Ник подошел к Хиллу и взял на себя инициативу поприветствовать его. «Добрый день, директор Фьюри, сегодня хорошая погода, вы так не находите?» Фьюри подошел с улыбкой и, похлопав Инуа по плечу, сказал: «Пойдем в кафе, выпьем чего-нибудь». Так директор Щита и глава крупной корпорации оказались в небольшой забегаловке возле аэропорта Нью-Йорка. Когда Инуа зашел в кафе, он с первого взгляда понял, что они пришли именно сюда не случайно. В противном случае, как могло еще объяснить, что в это время кафешка оказалась совершенно пуста? Вероятно, агенты Щита попросту разогнали всех посетителей. Войдя в кафе, Фьюри и Инуа выбрали место и сели. Другие члены агенты, включая Хилла, остались снаружи. «Что вы хотите выпить?» «Я угощаю. Только кофе со льдом. Не слишком горький. Я не люблю горькие вещи», — ответил Инуа и достал телефон, чтобы начать печатать. Он писал сообщение Анжеле, в котором рассказывал о своем возвращении. Фьюри с любопытством посмотрел на Инуа и спросил: «Могу я узнать, кому написали сразу же после того, как прилетели?» «Не вижу причин это скрывать. Я написал Анжеле». Отправив сообщение, Инуа положил телефон на стол. «О, знаю, знаю». В этот момент на лице Фьюри появилось выражение «Мне известно все на свете». «Это ваша маленькая подружка, Янгли Беллс». Как только Фьюри закончил говорить, телефон Инуа зазвонил. Он протянул руку и посмотрел на экран. Ему звонила Анжела. «С вашего позволения я отвечу». Услышав эти слова, Фьюри кивнул, а Инуа поднял трубку. «Где ты? Ты ведь не ранен? Я заберу тебя». Инуа услышал встревоженный голос Анжели, тепло улыбнулся, а потом осмотрелся и ответил: «Я в кафе прямо напротив аэропорта. Пип, пип». Услышав эти слова, Анжела сразу же повесила трубку. Инуа снова положил телефон и посмотрел на Фьюри и сказал: «Она сейчас придет, но Анжела моя девушка, а не маленькая подружка». Глава 16. Директор Щита действительно бессилен. Глава 16. Директор Щита действительно бессилен. «Буду рад поприветствовать вашу девушку», — Фьюри говорил и одновременно наблюдал за Инуа. Он смотрел на молодого парня, что носил свободную одежду, и никак не мог проверить, каким же является его физическое состояние в данный момент. Похоже, Инуа намеренно оделся так, чтобы никто не мог сказать, какие именно нагрузки испытывает его тело. Молодой парень предпочитал придерживаться такого стиля последние 10 лет. В этом имелся определенный смысл. Чем меньше его внешний вид привлекает внимание, тем меньше сплетен будет бродить вокруг состояния его здоровья. А вот обтягивающую одежду Инуа не любил. Но ему нравилось, когда Анжела по ночам облачалась в латекс или кожу, чтобы потом... КХМ. Что-то мы отклонились от темы. В этот момент один из агентов Щита принес кофе для Фьюри и Инуа. Молодой парень взял чашку и попробовал. Вкус действительно хороший. Кофе оказался не горьким, не сладким. Это был просто мягкий напиток со льдом. «Спасибо, сэр». Агент Щита поблагодарил Инуа за высокую оценку его кулинарных талантов, а потом ушел. Фьюри тоже сделал глоток, но его явно отвлекли. После некоторого колебания он наконец перешел к делу и спросил: «Инуа, наши разведданные показывают, что вы взяли 12 солдат Красного Зонта в Малайзию, но сейчас это члены службы безопасности, а не солдаты». Инуа опустил чашку и поправил Фьюри: «Хорошо, пусть будет так. Вы и 12 членов охраны Красного Зонта отправились в Малайзию, а вернулся только один человек. Я имею в виду, что вернулись только вы. Где все ваши подчиненные?» Фьюри избегал темы крушения космического корабля и перестрелки в лесу. Вместо этого он напрямую спросил о самом важном. Почему Инуа единственный, кто вернулся? Однако Фьюри мог только вежливо спросить об этом. Он не мог заставить главу корпорации дать ответ. Фактически Инуа и вовсе мог ничего не отвечать. Щит не имел настолько огромной власти над Амбреллой. Подобный трюк очень плохо срабатывал даже на обычных гражданах США, что хорошо знали свои права. Что уж говорить о главе корпорации с личной армией юристов и солдат. Поэтому, на самом деле, для Инуа не являлось проблемой просто уйти. Что ж, Инуа задумался на некоторое время, а затем серьезно посмотрел на Фьюри и ответил: «Они ушли в отставку и вернулись к своей обычной жизни. Да кто, черт возьми, поверит в подобное?» Мысленно выругался Фьюри. «Если эти элитные солдаты ушли в отставку и вернулись к своей жизни, то как быть с их снаряжением, стоимость которого составляла почти миллион долларов? В следующий раз, пожалуйста, не отдавайте такую хорошую вещь правительству Малайзии. Просто скажите мне, где оно находится, и я заберу весь этот мусор». Эх, Фьюри посмотрел на Инуа, что стоял перед ним, но директор счета ничего не мог поделать. По сравнению с мужчинами среднего возраста, стариками или людьми из общества, с этим молодым парнем оказалось весьма сложно совладать, и не только из-за вышеперечисленных причин. Фьюри просто не мог понять сердце Инуа. Впрочем, даже если бы он смог, то, возможно, все это могло оказаться банальным обманом. Впрочем, сейчас Ник ничего не мог поделать. Фьюри беспомощно потер лоб обеими руками и сказал: «Я хочу знать, что там произошло. Если существует какая-то опасность, щиты Соединенные Штаты, вероятно, являются вашим самым сильным союзником. Вы же понимаете, что я имею в виду». Инуа кивнул, сделал еще один глоток кофе со льдом и ответил: «Я понимаю, но это правда. Если вы мне не верите, то можете сами найти их. Вот только, что еще мог найти спецназ, кроме использованного оружия? Даже отпечатки пальцев будут бесполезны, ведь все солдаты носили тактические перчатки. Иными словами, начиная с той ночи, 12 членов службы безопасности Красного Зонта полностью исчезли. Они испарились из этого мира». В этот момент голова Фьюри очень сильно разболелась. Он действительно не мог ничего сделать, но, к счастью, ему повезло, что Наташа являлась его запасным вариантом. Внезапно, в этот момент, квиш-вих, из-за двери кафе донесся звук тормозов. За ним последовали энергичное хлопанье дверей и звук быстрого бега. Анжели увидела Инуа, как только открыла дверь кафе и вошла внутрь. Она бросилась к нему в объятия прямо в своей белой лабораторной одежде. Девушка, словно ласточка, вернулась в свое гнездо. Однако она не знала, что глаза Фьюри сузились, когда он увидел действия Анжелы. Директор счета почувствовал, что что-то не так, а вот Инуа, очевидно, знала волнение Анжелы. Он намеренно оказался отброшен девушкой в сторону и рухнул на диван. Когда Анжели, что прижимался к Инуа, то увидела Фьюри, она сразу же поняла, что ее действия практически раскрыли физическое состояние молодого человека. К счастью, сам Инуа вовремя среагировал. Анжели немедленно встала и помогла своему парню подняться. «Прости, я слишком разволновалась. Все в порядке?» Инуа в свою очередь приветливо помахал рукой. Глядя на них двоих, сузившимися глазами Фьюри постепенно расслабились, но он все равно не отказался бы от возможности пересмотреть запись этого инцидента. Глава 17. Тони Старк пропал. Глава 17. Тони Старк пропал. Инуа сидел на диване, обхватив одной рукой талию Анжелы. В этот момент вошел агент Хилл и села напротив него. «Вы хотите еще что-нибудь спросить?» Инуа дал Анжеле сделать последний глоток кофе, и она забрала его чашку. А тем временем молодой парень продолжил: «Если нет, то я вернусь, чтобы провести день с моей девушкой». Он еще не закончил говорить, а Анжела, допив последний глоток кофе, вытянула пальцы и положила их ему на талию. Хилл завистливо улыбнулась, глядя на этих двоих. Тем временем, Фьюри произнес: «Если вы не хотите говорить, то все в порядке». Затем Ник взял свой кофе и выпил его одним глотком. Однако в этот момент внезапно, Янгли Белсу, у Ника Фьюри зазвонил мобильный телефон. Он поднял трубку и посмотрел. Его беспокоили из отдела разведки. «Прошу меня простить, на этот звонок следует ответить». Фьюри извинился перед Инуа, а затем отошел в сторону со своим телефоном. Затем он принял вызов, но говорил так, чтобы его не услышал. «Директор Фьюри, Старк пропал без вести. Подполковник Роудс только что сообщил об этом инциденте». «Старк?» — с удивлением произнес Ник Фьюри, и тут же почувствовал, что его голос стал немного громче. Он повернулся и посмотрел на Инуа, но тот флиртовал и ничего не замечал вокруг. Так что Фьюри возобновил разговор. Как Старк мог исчезнуть? Разве у него не было полностью вооруженной армии, чтобы защитить его? Где подполковник Роудс? Сообщается, что Старк бросил подполковника Роца, а затем уехал один на другой машине. Вот черт, выругался Фьюри, после чего повесил трубку. Отец Тони являлся основателем щита. Более того, Говард Старк оставил для сына секрет, о котором никто не знал. Кроме того, Тони и сам по себе чрезвычайно важен. Его оружие и вооружение очень помогли армии. Фьюри убрал телефон, а затем подошел к Инуэ и сказал: «В офисе что-то произошло, так что мне придется оставить вас. Счастливого пути, директор Фьюри». Инуэ, сидя на диване, попрощался с ним. Хилл также последовал за Фьюри. Сидя в машине, Ник сообщил ей о произошедшем. «Старк пропал, нам нужно вернуться в бюро, чтобы посмотреть соответствующую информацию». Хилл кивнула, но не сказала ни слова. «Кстати, агент Романова уже отправлена в главный офис компании Umbrella». Ведя машину, Ник Фьюри посмотрел на Хилла в поисках подтверждения своих слов. Из-за внезапного и непонятных действий Umbrella, Ник был рад, что вчера поручил Наташе выполнить миссию по проникновению. Хилл посмотрела на часы и сказала: «Сегодня в 9:15 утра она подала заявление на должность секретаря Инуа. Анжела провела с ней собеседование. Похоже, нет никаких проблем». Фьюри в свою очередь кивнул. «Пусть Наташа соберет как можно больше информации. Будет лучше, если она расследует причину последних действий Инуа». Хилл снова кивнула и отправила информацию о задании Наташи. А тем временем в кафе Анжела сдержала свои эмоции и заставила себя молча выйти из кафе, где велось аудио- и видеонаблюдение. Лишь оказавшись в машине, она, наконец, спросила: «Ты ранен? С тобой все в порядке?» «Конечно, я в порядке». Инуэ нежно погладил волосы своей девушки, что была всего лишь на несколько лет старше его. Тем не менее Анжела, несомненно, любила его. Он легонько поцеловал ее лоб и сказал: «Я не только в порядке, но и многого чего добился. Однако, чтобы все увидеть, тебе придется подождать, пока мы доберемся до лаборатории». «Угу». Анжела кивнула и завела двигатель спортивного автомобиля. Раздался рев. Сначала они вдвоем поехали в главный офис корпорации Umbrella. Через несколько минут Анжела подогнала машину к месту назначения. Выйдя из авто, они вошли в вестибюль. Инуа не стал разглядывать зал и повел Анжелу к лифту, чтобы подняться в офис на верхнем этаже. Но как только они вошли в лифт, за ними прошмыгнула изящная фигура. На ней оказалась надета короткая кожаная юбка и тонкий топ. Ее большие, рыжие, волнистые волосы словно пылали. Естественно, что Инуа сразу понял, что перед ним черная вдова. Но почему она пришла в его компанию? Не было похоже, что в ней хранился такой же большой секрет, как у Тони, например, броня Железного Человека. У Инуа ведь лишь просто маленькая фармацевтическая компания, что продает различные лекарства и оборудование. Анжела также увидела Наташу и в то же время заметила выражение лица своего парня. Так что девушка объяснила: «Я наняла ее для тебя». Глава 18. Наташу приняли на работу и сразу же уволили. Глава 18. Наташу приняли на работу и сразу же уволили. Произнеся эти слова, Анжела объяснила: «Это секретарь, которого я наняла для тебя сегодня. Скорее всего, сейчас мне придется больше проводить времени в лаборатории, так что у тебя не будет хорошего секретаря». «Привет, босс». Наташа улыбнулась Инуа и подняла руку для приветствия. «Динь». В этот момент лифт поднялся на последний этаж. Анжела подошла к двери и вышла первой. Затем Наташа тоже хотела выйти. Но в этот момент рука Инуа остановила ее. Это произошло настолько неожиданно, что черная вдова чуть не схватилась за руку, чтобы выполнить болевой захват. Наташа посмотрела на Инуа, что остановил ее. Она продолжала улыбаться и ждала ответа. В то же время она никак не могла понять, что же происходит. Не будет же Инуа к ней приставать фактически на глазах у своей девушки. Однако в этот момент: «Вы уволены. Спуститесь в приемную на первом этаже. Обратитесь в финансовый отдел, получите выходное пособие и уходите». Капец. Инуа все еще оставался очень вежлив. Он поступил как джентльмен и даже помог ей нажать кнопку лифта на первый этаж. Затем он вышел наружу. Пока-пока. Действие оказалось совершено одним махом. Вскоре в лифте стояла только одна ошарашенная Наташа. Она стояла в оцепенении, пока не опустилась на первый этаж. «Меня приняли на работу, меня уволили, а во как быстро!» Она вяло вышла из лифта. Наташа все еще не могла в это поверить. Она лучший агент щита, провалила задание буквально после нескольких часов работы. Щелк. Наташа даже сломала шариковую ручку в руке от недоверия. Что же она скажет, когда вернется? Выйдя из дверей Umbrella, Наташа посмотрела на верхнюю часть здания. Именно там находился офис Инуа. Только он сам и Анжела могли войти в него. Однако черная вдова могла проникнуть туда в качестве секретаря. Но теперь ее уволили. Наташа пошла в близлежащий парк и нашла тихое место, Затем она достала мобильный телефон и проверила данные. Так и есть. Наташа хотела использовать другой шанс, чтобы попробовать еще раз. Такой провал миссии попросту недопустим. Кроме того, щит не мог раскрыть информацию о своем агенте. Поэтому утечка исключена. Инуа никак не мог знать, что она агент щита. Она продолжала внимательно просматривать информацию. Инуа, мужчина, 18 лет, внешний вид. Она посмотрела на фотографии Инуа, начиная с его детства, школы и заканчивая взрослой жизнью. Наташа не ожидала, что такой красивый мужчина может вот так просто уволить кого-то. История жизни. XXXXXXX. Она еще раз перечитала информацию. Наташа отложила телефон и в раздражении закрыла лицо руками. Этот человек вел невероятно закрытый образ жизни. Он полная противоположность Старка. Весь день Инуа проводил в Амбрелле либо с Анжелой. У него имелось только 5 мотивов для всех его поездок. Анжела и он ехали на работу. Анжела и он уходили с работы. Анжела и он отправлялись на прогулку или играть. Анжела и он вместе ездили по делам компании. И несколько весьма странных последних. Именно последний факт. А именно поездку Инуа в Миссури и Малайзию ей следовало расследовать. Но как же ей установить связь с такой целью? Наташа задумалась. В основном, Анжела сопровождала Инуа в каждой поездке. У нее вообще нет возможности связаться с ним. В конце концов, у Наташи не осталось выбора, кроме как позвонить Фьюри. «Директор, миссия провалена». Ее тон звучал так, словно весь мир оказался ей обязан. Агент Романова, каковы подробности инцидента? Наташа взглянула на часы. Сегодня утром в 9:15 я была принята на должность секретаря Инуа, но меня уволили при первой же встрече с ним. Вот и все. Есть ли возможность, что цель знает, кто я? К этому времени Наташа начала задаваться вопросом, есть ли у Инуа какая-либо внутренняя информация о щите. Невозможно. Ник Фьюри категорически все отрицал. Существует только одна бумажная копия твоего досье. Невозможно, чтобы кто-то украл ее, не будучи обнаруженным. Наташа молчала. Фьюри тем временем задумался на мгновение, а затем произнес. Возможно, это произошло потому, что цель слишком подозрительна. Поэтому он напрямую устранил угрозу. Возможно, Инуа влез во что-то опасное и теперь любую новую личность в своей жизни воспринимает как угрозу. Наташа. Фьюри тем временем продолжил. Давайте пока не будем считать эту миссию проваленной. Сначала примемся за другие задачи, а Инуа мы поговорим позже. Жизнь и смерть они все еще неопределенно. Наташа. Принято. Тем временем на верхнем этаже компании Umbrella в офисе Инуа. Анжела смотрела на действия своего парня и спросила, и зачем? Ее способности как секретаря просто выдающиеся, а еще у нее хорошая фигура. Так что с ней я буду постоянно отвлекаться и слишком часто спускаться к тебе в лабораторию. Если ты понимаешь, о чем я. Глава 19. Черный кожаный костюм Анжелы. Глава 19. Черный кожаный костюм Анжелы. Инуа протянул руку, ущипнул Анжели за щеку, а затем мягким голосом произнес. Она мне не нравится. Ты моя идеальная девушка. Лицо девушки мгновенно покраснело. Она не знала, что делать, и закрыла его документом. Ха-ха. Глядя на редкость застенчивый вид его маленького ангела, Инуа счастливо улыбнулся и взял ее за руку. «Давай сначала пойдем в лабораторию. У меня есть кое-что хорошее, чем я хочу с тобой поделиться». Он привел Анжели в офис и спустился на эксклюзивном лифте в ее личную лабораторию. Это единственный путь в это место. Дзынь. После того, как они прибыли в подземную лабораторию, Инуа повел Анжелу в сторону, а потом глянул на нее и сказал... «Сначала посмотри на мою способность. Трансформация Венома. Вших. В мгновение ока». Инуа ростом 180 см трансформировался в 230-сантиметрового Венома. Бронированное лицо, вид которого устрашало, тоже можно сказать о крепком и стройном теле. Однако, Анжела вообще никак не отреагировала. «Ты разве не удивлена?» – озадаченным голосом спросил молодой парень. «Почему? Я очень удивлена», – произнесла Анжеле, а потом кивнула. «Но это ведь твоя трансформация и поэтому мне не страшно». Посмотрев на Анжелу, что не выглядело даже шокированной, молодой парень слегка растерялся и неохотно изменился обратно. Но девушка тут же его остановила, сказал, «Не спеши, я еще не все изучила». «Ничего, все проверишь на личном опыте». А, и прежде, чем Анжела успела отреагировать, левая рука Инуа изменилась и превратилась в острый клинок. После этого он взмахнул лезвием в сторону своей правой руки. Пуф, лезвием рассекло правую руку. Сила оказалась настолько мощной, что конечность взлетела вверх. После этого клинок исчез. Активировать регенерацию. Отрубленная правая рука Инуэ мгновенно возродилась и поймала летящую конечность. Затем молодой парень прижал отрубленную руку к телу девушки. Суп-веном. В одно мгновение тело Ангели также покрылось черным веществом, но уже через миг оно снова исчезло. Казалось, что она совершенно не изменилась. «Что это?» – спросила Анжела, возбужденно сжимая кулаки, чтобы выплеснуть свою силу. «Это такая же способность, как и у тебя. Именно так. Теперь ты сможешь настроить размер своего тела или даже носить любую одежду, какую захочешь. Возможно, именно эта способность могла понравиться многим девушкам больше всего». Глядя на хрупкую фигуру Анжелы, Инуэ втайне представлял, что все ее тело обтянуто черной кожей. Взмах. В одно мгновение. Инуэ окинул взглядом подземную лабораторию. Это потрясающе. Инуэ смог полностью контролировать венома в теле Анжелы. Ты изменилась. Изменись обратно. Анжеле вдруг почувствовала мощь своего тела и тут же активировала облик венома. Шучу, шучу. Инуэ посмотрел на Анжели и махнул рукой. Он решил, что его девушка будет носить этот костюм только тогда, когда она будет с ним наедине. Ей не разрешалось вот так выглядеть на улице. Теперь ты должна создать свой собственный боевой костюм, что будет тебе нравиться носить. О, я уже давно его создала. Хаэм, так быстро, тогда дай мне посмотреть. Анжела не спешила и неторопливо подошла к рабочему столу. Она взяла рисунки крылатой валькирии и другого снаряжения, нарисованного Инуэ. Затем девушка их объединила. Наконец, она вытащила рисунок и переделала его в руки Инуэ. Тот взял его и посмотрел. Оборудование. Ангел-валькирия. С первого взгляда он понял его функциональность. Кроме плотно прилегающей защитной одежды, также имелась боевая юбка, чтобы предотвратить атаки сзади. Она несла несколько трепещущих ветвей, а на спине оказалось отведено место для доспехов. Также, похоже, имелось какое-то оборудование, что еще не установлено. Анжела переоделся в наряд ангела Валькирии и подошла к своему парню. Она повернулась к Инуэ и сказала: «Ну как, зарезервированное место сзади предназначено для крыльев. К сожалению, нам еще предстоит разработать биотехнологические крылья. Но моя биологическая нанотехнология сделала прорыв. Если мы добавим твою способность, то действительно сможем летать, используя только биоэнергию. Значит, ему даже не нужна никакая другая. Пока у пользователя есть его собственная биоэнергия, все будет в полном порядке. Биоэнергия – это обычная энергия организма, ее можно считать физической силой каждого индивида. Фактически это чистая физическая сила. Так что, если у кого-то имелась сила, он мог летать. Если же она иссякала, то человек не сумеет ступить и нескольких шагов. Вот только этот вид энергии весьма трудно выразить с помощью данных. Однако именно биоэнергия являлась самым сильным источником для физически сильных существ. Глава 20. Приглашение древней. Глава 20. Приглашение древней. Очень красиво. Инуэ взял себя за подбородок, хваля Анжелу. И почему он должен увлечься черной вдовой? Разве Анжела не намного лучше? Когда он смотрел по телевизору фильмы по вселенной Марвел в своей прошлой жизни, ему не очень нравилась роль Наташи. Сначала Беннер, потом Капитан Америка, а затем Соколиный Глаз. Независимо от того, насколько прекрасна девушка, Инуэ она может понравиться только в том случае, если будет принадлежать только ему. Внешность являлась не единственной вещью, что определяла личность в целом. А тем временем Анжела уже даже не обращала внимания на Инуэ. Она использовала свою лабораторию, чтобы изучить клетки симбиота. Девушка стремилась идеально соединить свою нанобиологическую инженерию с трансформацией венома. Таким образом, ее костюм станет намного сильнее. Хорошо, продолжай свои исследования, не буду тебе мешать. Увидев, что Анжела полностью сосредоточилась на своих исследованиях, Инуэ подошел к лифту и вернулся в свой кабинет. Он сел в кресло и погрузился в глубокие раздумья, глядя на стол перед собой. Когда молодой парень вернулся с своей поездки, то услышал от Фьюри об исчезновении Тони. Другими словами, Старк уже попал в пещеру. Более того, возможно, он пробыл там довольно долго. Теперь, когда его искали люди из ЩИТа и ФБР, Афганистану предстояло пережить несколько весьма бурных инцидентов. Инуэ, сидя в своем кабинете на верхнем этаже огромного небоскреба, увидел, что справа от него возник двухметровый золотой круг света. Вокруг него постоянно вспыхивали искры, похожие на частицы. Сквозь золотой круг света, Инуэ увидел место, похожее на додзё. Инуэ без сомнения знал, что это магический портал древний. Но что это все значит? Может, его приглашали? Но почему? Неужели древняя что-то увидела в глазе Агамотта? Инуэ встал и спокойно вошел в портал. В одно мгновение он исчез из кабинета и оказался в Камартадже. В этот момент древняя сидела на молитвенном коврике в своей обычной белой одежде. Ее лицо выглядело постаревшим, хотя она всегда выглядела необычайно молодо. Также рядом с ней находился глаз Агамотта. «Похоже, ты много знаешь. По твоим глазам я могу сказать, что тебе известно множество историй». Видя, что Инуэ спокойно подошел к ней, древняя заговорила хорошо поставленным благородным голосом. Однако Инуэ узнал много информации из ее слов. «Похоже, ты много знаешь. По твоим глазам я могу сказать, что тебе известно множество историй». Это означало, что древняя ничего не знала о самом Инуэ. Молодой парень улыбнулся и нашел глазами молитвенный коврик, чтобы присесть. «Вполне возможно. В последнее время я много мечтал, и мне снились самые разные вещи. Иными словами, если древняя играет роль, то и он примет участие в этом представлении». Тем временем верховный маг улыбнулась и предложила: «Скажи, не желаешь ли ты увидеть свою душу? Я разрешаю всем, кто приходит сюда, попробовать». Это действительно правда. Все, кто приходил к древней, могли испытать ее технику «душа вне тела». Казалось, что она обладает неким магическим эффектом. Однако Инуэ это не нравилось. «Боюсь, что разделение тела и души не повлияет на меня, даже если вы используете камень души», – произнес Инуэ. «Да и честно говоря, мне не нравится ощущение, что я не могу контролировать самого себя. Значит, тебе известно о существовании камней бесконечности? Похоже, древняя, наконец-то, получила полезную информацию». «Да», — подтвердил Инуэ. Затем он указал на глаз Агамотта и сказал: «Этот ведь один из них. Если говорить честно, то Инуэ не стремился заполучить камни бесконечности. Они лишь одалживали свою силу владельцу, но не взращивали его собственную мощь. Впрочем, от одного с камней бесконечности Инуэ не отказался бы. Естественно, это камень пространства, что сейчас находился в Тессеракте. Он обладал огромной и почти бесконечной энергией, а система пожирания генов как раз в ней и нуждалась. Хотя другие камни бесконечности также обладали огромной энергией, но они несли и определенный окрас. Так если камень пространства снабжал владельца различной энергией, то камень разума мог предоставить лишь ментальную. Иными словами, каждый камень обладал бесконечным запасом энергии, но если не учитывать некоторые особенности, то может случиться катастрофа. Тем временем древняя посмотрела на камень времени, а затем, взглянув на Инуэ, наконец, сказала: «Я не нашла тебя в длинной реке времени, но твое существование не вызывает сомнений. Однако сколько бы раз я ни пыталась наблюдать за твоим будущим, мне не удавалось его увидеть». «Почему так?» «Так вот что все это значит». Инуэ наконец-то понял, почему древняя пригласила его к себе. Потому что она не могла понять. Верховный маг не понимала, почему Инуэ существует. Более того, она не могла увидеть его будущее в длинной реке времени. Инуэ не спешил отвечать древней. Вместо этого он спросил: «А что еще вы видели?» На что древняя весьма серьезно ответила: «Я вижу все, кроме тебя». Услышав эти слова, Инуэ кивнул головой в знак понимания. Древняя знала будущее других людей, но она не могла о нем рассказать. Это один из законов предсказания. После того, как пророчество озвучено, его нельзя изменить. Наконец, Инуэ похлопал себя по телу, встал и сказал: «Может быть, я просто отличаюсь от других, но все равно буду делать все по-своему. А теперь прошу, отправьте меня домой. Вы ведь не собираетесь удерживать меня здесь?» Глава 21. Звонок из АМ. Глава 21. Звонок из АМ. Древняя поджала губы и улыбнулась. Она получила нужный ей ответ. Затем Верховный маг открыла еще один портал для Инуэ. По другую сторону оказался его кабинет, который он только что покинул. Инуэ шагнул внутрь. Но прежде, чем портал успел закрыться, он сказал: «Доктор Стрэндж все еще работает на меня. Если у вас возникнут с ним определенные проблемы, просто скажите. Я окажу вам любую поддержку». Затем портал закрылся. На другой стороне портала глаза древней слегка расширились, но она ничего не сделала. По сути, Инуэ только что сказал ей вещь, весьма схожую на ее слова, адресованные доктору Баннеру в «Мстителях 4», когда они путешествовали в прошлое. «Ты пришел на 5 лет раньше». Он хотел дать ей понять, что знает о ее планах. Вернувшись в офис, Инуэ взял чашку кофе из автомата, а затем сел в кресло, чтобы просмотреть последние новости. Итак, сегодня актуальными темами являлись: Тони Старк пропал, где он? Акции Старк Индустриес пережили сильную турбулентность. Есть подозрение, что многие акционеры вышли на фондовый рынок. Мы сожалеем о потере гения Тони Старка, гениального изобретателя и филантропа. Инуэ видел новости о Тони в каждой газете. Он знал, что новость об исчезновении Старка уже всем известна. Однако через несколько дней он благополучно вернется с небольшим реактором маркой технологии Марк. Янгли Беллс. Ох, Тхатфун и Тисториди. Внезапно зазвонил мобильный телефон, лежавший на столе. Инуэ поднял его и слегка удивился. Ему звонил Алдрич Киллиан. Несомненно, это имя ему очень хорошо знакомо. Алдрич Киллиан являлся основателем недавно ставшей корпорации АМ, авангардные идеи механики. Именно он стоял за вирусом экстремис из Железного Человека 3. Он также был человеком, стоящим за Лордом Мандарином. Киллиан познакомился с Тони во время его речи на конференции Берн 2000 в Швейцарии, когда Инуа исполнилось 5 или 6 лет. Он хотел сотрудничать с Тони в его исследованиях, но тот просто дразнил его весь день. Старк обращался с ним как с сумасшедшим, и в конце концов, он действительно стал безумцем. Думая об этом, Инуэ ответил на звонок и сказал: «Слушаю, что я могу для вас сделать?» Молодой парень не хотел иметь с Киллианом ничего общего. Тот постоянно заигрывал с тайными силами мира Марвел. Более того, его вирус-экстремис обладал огромным количеством недостатков. Естественно, Инуэ совершенно не нуждался в настолько неконтролируемом оружии. Разумеется, в будущем он мог и передумать, но на данный момент пусть овечка станет немного толще. Зарезать ее он всегда успеет. Инуэ, президент Амбреллы, давай поговорим на равных и без различных притворств. Теперь, когда наша технология почти достигла своего пика, у нас появилось очень выгодное предложение. Не хочешь присоединиться к нам? Этот парень бредит или как? Ведущая компания в медицинской промышленности, корпорация Амбрелла, что фактически создала монополию в многих аспектах, вольется в другую фирму. Неужели Киллиан стал таким высокомерным только потому, что добился каких-то успехов в этой отрасли? Неудивительно, что 10 лет назад Тони смотрел на этого человека свысока. Алдрич Киллиан, надеюсь, вы больше не будете меня беспокоить с подобными предложениями. Возможно, в последнее время вы действительно сумели выпустить несколько хороших лекарств, но вам еще очень далеко до Амбреллы. То, что сказал молодой парень, являлось правдой. Если бы не промышленное собрание, организованное правительством, то Инуэ даже не стал бы сохранять номер этого человека в своем телефоне. Тем не менее Киллиан не собирался отступать. А нет, препараты, что мы выпустили на рынок, лишь очень маленькая часть нашего потенциала. Наша истинная биотехнология находится абсолютно за пределами твоего воображения. Она совершенна и прекрасна. Это кристаллизация человеческого интеллекта и ключ к эволюции человечества. Если твоя компания присоединится к нам, то ты сразу поймешь, насколько это прекрасно. Киллиан продолжал хвастаться своей силой и умениями. Он не знал, что Инуа с каждым словом становился все более раздраженным. Поэтому он заявил достаточно прямо: «Вы можешь работать над своими биотехнологиями, однако Амбрелла в вас не нуждается». Вот ведь идиот. Не то чтобы Инуа не знал, что такое вирус-экстремис, но на текущей стадии он совершенно бесполезен. Тогда просто подожди. К нам присоединится еще один выдающийся человек. С ним наша технология станет еще более удивительной. Киллиан выдавил эти слова, стиснув зубы. Возможно, Инуэ попал в больное место. Когда он встретился с Тони, на него смотрели свысока, но даже после стольких лет ничего не изменилось. Поэтому Киллиан просто не мог не злиться. Тем временем Инуэ спросил: «И кто же эта выдающаяся личность?» «Майя Хансен». Бип-бип-бип. После нескольких слов и насмешки Киллиан сразу же повесил трубку. Что ни говори, а этот человек действительно странный. Глава 22. Приглашение от Тони. Глава 22. Приглашение от Тони. Кем являлась Майя Хансен? Как она вообще могла заставить Киллиана так сильно гордиться собой? Впрочем, давайте пока попросту отложим этот вопрос на будущее. Таким образом, несколько дней прошли спокойно. В этот период корпорация Umbrella провела конференцию, на которой представила свой новый товар – лечебный спрей. Его цена составляла $99 за один флакон объемом 150 мл. Он выполнял функции стерилизации, очистки, активизации клеток и восстановления тканей. Спреем можно обрабатывать любые раны, не требующие наложения швов. Никаких дополнительных требований не имелось. Как только об этом стало объявлено, новый препарат сразу же вызвал огромный резонанс в соответствующих кругах. Целебный спрей корпорации Umbrella сразу же стал весьма популярным товаром. Только первая партия заказов принесла компании десятки миллиардов долларов. Она напрямую унизила препарат для восстановления, что AIM выпустила несколько месяцев назад. Однако это не являлось самым главным. Инуэ ждал, пока Анжела немного разберется в технике трансформации Венома. Затем он хотел собрать информацию и отправлял ее на экспериментальную базу под Лос-Анджелесом. Молодой парень верил, что технология бионических конечностей и протезов вскоре окажется реализована. Разумеется, что подобная новинка станет надеждой на нормальную жизнь для людей с ограниченными возможностями. По сравнению с этой технологией целебный спрей не более чем мелочь. Однако, всего несколько дней спустя, Инуэ получил неожиданное приглашение. Старк лично пригласил его в качестве гостя к себе домой. Пиппер тоже хотела встретиться с Анджелой. Тони, что только сошел с транспортного самолета, сразу же направлялся в свой дом в Малибу. Почему он пригласил меня, сразу после того, как вернулся? Разве он не должен отправиться в башню Старка, чтобы объявить о закрытии оружейного отдела? Разумеется, у Инуэ возникло довольно много вопросов. Тем не менее найти ответы ему не удалось. Поэтому Инуэ ответил текстовым сообщением. «Буду рад нашей встрече, просто подожди несколько часов». На что Тони ответил. «Хорошо». Нью-Йорк находился довольно далеко от Лос-Анджелеса. Даже если Инуэ воспользуется частным самолетом, полет все равно займет несколько часов. Но сначала он должен сообщить о всем Анжеле. Инуэ набрал номер телефона, подключенного к подземной лаборатории. «Анжела, Тони вернулся. Он пригласил меня к себе домой в качестве гостя. А вот Пиппер, похоже, хочет встретиться с тобой. У тебя есть время?» Через некоторое время из телефона пришел ответ, но не слишком довольный. «Хорошо, я скоро буду». Анжела являлась весьма простой и прямолинейной девушкой. Она вошла в лифт в своем лабораторном халате. Затем ее одежда стала гелеобразной и превратилась в повседневную одежду. Это также одна из способностей Венома. После этого они оба покинули главный офис Umbrella. Анжела поехала в своей машине к частному аэропорту. По дороге она спросила. Тони исчез несколько дней назад. Он вернулся только сегодня. Но вместе того, чтобы отдыхать, пригласил тебя в качестве гостя. Инуэ тоже очень хотел узнать ответ на этот вопрос. Его отношения с Тони оставались довольно хорошими. Но они никогда не являлись настолько хорошими. Тем не менее первое, что сделал Тони, когда вернулся, это пригласил его в гости. Так что Инуэ ответил. Я не уверен. Может, он хочет что-то обсудить со мной, ХМ. Прибыв в аэропорт, они сели на частный самолет и через несколько часов прилетели в Малибу. Затем сразу же поехали по домашнему адресу, который дал им Тони. Роскошная вилла Старка занимала площадь в несколько тысяч квадратных метров, с видом на море и зеленый луг. Когда они приехали, то остановились перед особняком Тони. Внезапно послышался механический голос. «Мистер Инуэ, мисс Анджела Зиглер, идентификация подтверждена, доступ разрешен». Джарвис опознал их, и они вдвоем вошли в особняк Тони. Старк сразу получил доклад от Ии, а затем подошел к двери и внезапно крепко обнял Инуэ. На шее у Тони висела перевязь. Через футболку Инуэ мог видеть светящийся реактор Арк. После короткого объятия Тони отпустил его и сказал: «Как видишь, моя рука немного повреждена. Думаю, что твои раны куда более серьезные», — произнес Инуэ и указал на сверкающую грудь Тони. «А нет, это не рана», — произнес Тони и повел Инуэ в сторону гостиной. «Теперь это часть меня, один из моих органов». Пиппер, казалось, знала, что Тони хочет поговорить о чем-то серьезном, поэтому она потащила Анжелу на кухню, чтобы приготовить что-нибудь. Инуэ сидел на диване в гостиной Тони. Старк же задал вопрос, готовя напитки в баре. «Ты умеешь пить? Скажи мне, ты когда-нибудь раньше напивался?» Инуэ посмотрел на вина в винном погребе, а затем взглянул на Тони, который наконец-то открыл бутылку зубами, и сказал: «Я пил много вина, но никогда полностью не пьянел. Впрочем, почему бы не попробовать?» Глава 23. Ужасы смущения Тони. Глава 23. Ужасы смущения Тони. Увидев, что Тони наливает напитки, Инуэ встал и подошел, чтобы взять бокал. Он небрежно принес бутылку и сел на диван к Тони. Инуэ сделал глоток и сказал: «Почему ты так торопился позвать меня? Мне нравится твой прямой и освежающий характер», — ответил Тони, а потом взял в руки кубок с вином, выпил немного и продолжил. «Я больше не хочу заниматься производством и продажей оружия». Сказав это, он сделал глоток из своего бокала. Конечно, Инуа уже знал об этом. Некоторое время назад Тони понял, что даже если он продолжит заниматься благотворительностью, то не сможет избежать косвенного урона людям, если не прекратит продавать оружие. Ранее Старк считал, что в подобном бизнесе нет ничего плохого, пока он будет заниматься благотворительностью и не станет вести дела с плохими парнями. Никто не сможет хоть в чем-то упрекнуть его, но на самом деле все это попросту бесполезно. Тем временем Инуа, расположившись на мягких подушках дивана, поинтересовался: «Тогда чем ты собираешься занимать? Продавать игрушечные пистолеты или выпускать комиксы?» Тони в свою очередь немного подумал и ответил: «Для начала закрою отдел разработки и производства оружия». Сказав это, он пошевелил правой рукой и с трудом повернулся на бок. «Я говорю полностью серьезно». После чего он посмотрел на Инуа и спросил: «Как насчет того, чтобы я присоединился к медицинской промышленности?» «Ха-ха-ха, шучу, я не хочу переходить из одной отрасли в другую и идти по совершенно новому пути. Но сначала я должен поблагодарю тебя за твое лекарство». «Мое лекарство?» Инуа посмотрел на Тони, что только лишь закончил шутить. «Почечные таблетки? Ой, давай не будем о них». Тони поставил бокал с вином в левой руке на стол и достал из левого кармана брюк пустой флакон из-под таблеток, после чего бросил ее на стол. Инуа сразу же присмотрелся. «Гиперкинетическое лекарство? Разве Инуа не продавал его только военным? Откуда оно у Тони?» «Роудс дал мне препарат. Так на всякий случай. Я же бросил его в карман брюк и даже не вспоминал о нем, пока не оказался заперт в пещере». Тони снова поднял свой стакан и выпил виски. «Подожди, они, что, даже не обыскали тебя?» — спросил Инуа, глядя на Тони. «Неужели террористы могли оставить Старку лекарство?» Тем временем Тони перестал пить, когда услышал слово: «Скажем так, я надежно прятал его». «Как спрятал?» «В камере, нет в себе». «Пф-ф-ф-ф-ф-ф». Инуа тут же выплюнул алкоголь, так как у парней имелось только два места, куда мог поместиться флакон подобного размера, и Тони уж точно не имел в виду ротовую полость.